проведенном им и его коллегами эксперименте участвовало 108 супружеских пар. По просьбе экспериментаторов супруги приближались друг к другу и останавливались на таком расстоянии, которое считали наиболее комфортным для общения. Экспериментаторы замеряли это расстояние, а затем предлагали каждому из супругов несколько тестов, при помощи которых выяснялось, насколько супруги близки эмоционально, насколько велик риск развода каждой пары и насколько каждый из супругов желает перемен в своей жизни. Исследование показало, что чем больше неудовлетворенность мужчины своим браком, тем на большем расстоянии от жены он останавливался. Другими словами, чем ближе в эмоциональном плане оказывается мужчина к разводу, тем меньше шагов он готов сделать навстречу жене. Кроме этого, исследователи обнаружили, что расстояние, которое выбирают для общения супружеские пары, неудовлетворенные своим браком, примерно на 30% превышает расстояние между счастливыми супругами. В среднем счастливые супруги останавливаются на расстоянии 28,5 сантиметров друг от друга, а несчастливые — на расстоянии 37 сантиметров. Но если для первых это расстояние эмоциональной близости, то для последних — непреодолимая пропасть. Таким образом, довольно легко установить, какого уровня общения желает придерживаться ваш потенциальный партнер. Достаточно преднамеренно сократить личную дистанцию, и другой человек неосознанно предпримет движение для установления того расстояния, которое в данный момент находит приемлемым. Например, если вы придвигаетесь к собеседнику или собеседнице, сокращая дистанцию до уровня интимного общения, а он или она не торопится отстраниться, то это, по всей вероятности, свидетельствует о готовности к более близкому контакту и в психологическом смысле. Важно лишь помнить о том, что злоупотребление этим диагностическим приемом чревато тем, что ваше приближение будет воспринято как агрессия или панибратство, а может быть, как бесцеремонное заигрывание. Следует иметь в виду, что в разных культурах нормы дистанции заметно различаются. Уже упоминавшийся американский психолог Холл провел интересный эксперимент. Он сталкивал в деловом разговоре до этого незнакомых коренных граждан своей страны и типичных представителей стран Латинской Америки. По итогам разговора выяснялось мнение собеседников друг о друге. Холл обратил внимание, что в ходе беседы латиноамериканцы неосознанно стремились приблизиться к партнеру, а янки все время отодвигались. Впоследствии, разбираясь в своем первом впечатлении о новом знакомом, североамериканец думал о латиноамериканце, какой он назойливый, бесцеремонный, претендует на установление близких отношений. А представитель латиноамериканских стран – также искренне полагал, что янки высокомерен, холоден, слишком официален. На самом деле сказывались различия в традиционных культурных нормах. Принятая в США дистанция делового общения кажется латиноамериканцам непомерно большой, так как они с детства усвоили принятую в их странах привычку подходить к собеседнику почти вплотную. Похоже, российские нормы дистанции скорее сопоставимы с североамериканскими, нежели с латиноамериканскими, хотя прямые аналогии тут едва ли уместны. Сам Холл пишет: «Многие из характеристик американской интимной дистанции соответствуют русской социальной дистанции». Еще в 1973 году московским психологом Мещеряковой было проведено исследование с целью установить, насколько соответствуют заокеанские параметры нашим условиям. В целом такое соответствие было подтверждено. Вот какие результаты были получены. Личная дистанция, непринужденный разговор в домашней обстановке для сидящих в среднем составляет 120 сантиметров. Это расстояние заметно уменьшается в общении между молодыми женщинами, интервал 55-100 сантиметров, и растет в общении между молодыми и пожилыми женщинами, 125-230 сантиметров. А между мужчинами развертывается примерно в одинаковых интервалах. Для стоящих в среднем отмечены те же 120 сантиметров. Молодая и пожилая женщины 120-125 сантиметров, молодые женщины 30-100 сантиметров, мужчина и женщина 30-120 сантиметров, мужчины 120-175 сантиметров. Попытка уточнить в российских условиях социальную дистанцию не привела к убедительному результату. Обнаружился огромный разброс от 30 до 840 сантиметров. Было лишь зафиксировано, что раз принятое расстояние между общающимися в дальнейшем не меняется. В целом, похоже, что в русской общности сама система зон не столь стабильна и больше зависит от различных непространственных факторов. Знание культурных закономерностей зачастую бывает необходимо при общении с иностранцами. Впрочем, каждому из нас приходится по большей части общаться с представителями собственной культуры, что не порождает подобных недоразумений. Но личная дистанция не одинакова и для людей, воспитанных в сходных условиях. Так, поближе к партнеру стремятся находиться дети и старики. Подростки и люди среднего возраста предпочитают отдаленное расстояние. Кроме того, мы обычно стараемся быть на большем расстоянии от тех, чье положение или полномочия выше наших, тогда как люди равного статуса общаются на близкой дистанции. Немаловажную роль играют пол и рост собеседников. А именно, чем выше мужчина, тем более он стремится приблизиться к собеседнику, и наоборот, чем меньше его рост, тем большее расстояние он предпочитает. У женщин же наблюдается противоположная зависимость.